Глава 24. В середине четвертой недели нашего пути, а не через три недели, как указывал эмир Масуд, мы достигли к вечеру большого беката, последнего перед Газной. Нам сказали, что до Газны остался всего один переход, от утра до полдня, ежели выехать на рассвете, как мы обычно и делали на протяжении всего путешествия. О праведники святые! Удивление достойно, как мы выдержали. Ни днем, ни ночью не слезали с лошадей. К счастью, весна помогала нам. По милости Творца дни стояли теплые. Но долог был путь. И во время перехода через земли Горцев-Гури по перевалам и глубоким ущельям мы вконец измучились. Там были такие места, что кони вязли в снегу по брюхо. Если б нукеры, преданные шейху, не были столь крепки, а кони столь выносливы, то, возможно, тела наши уже занесло бы снегом, а души наши вознеслись бы в мир вечный горний. Но, как говорится, одна половинка месяца темна, другая светла. И это сущая правда. На долгом пути нам встречались и такие места, что их можно было сравнить разве что с раем. Зеленые-зеленые луга, цветущие сады, бескрайние пастбища. В окрестностях Герата человек, неравнодушный к земной красоте, способен от восхищения потерять дар речи. В долине Богдис шумят сотни полноводных речек с водой прозрачной, как стекло. Травы на лугах меж ними, будто шелковые. Сады и виноградники, зеленые всходы на полях — все это вместе образует такое чудо, что дух захватывает. Всюду радующий глаз — зеленый цвет. Воздух прозрачен, птицы поют, и на каждом шагу журчащие родники, с которыми, может быть, даже Хавзи-Кавсар не сравнится. Хавзи-Кавсар — легендарный родник в раю. Выше я говорил о снежных горах страны Гури. О, преодолеть эти горы доставило нам вправду много труда и мук, но нельзя и не сказать о том, что среди этих гор, упиравшихся в небеса, внизу, меж ними, раскинулся оазис, называемый Бамиян. Его можно уподобить опять-таки райской обители, не иначе. Долина в длину самая большая 3-4 фарсанга, в ширину примерно 1 фарсанг. Многоводная река мчится в этой долине. По обеим берегам реки сплошь зеленые сады, густые и столь красивые, что тот, кто войдет в них раз, не захочет выйти оттуда ни разу. Персиковый сад переходит там в рощу финиковых пальм, а сия последняя — в рощу миндаля, а из розового пожара миндальных кустов и деревьев попадаешь в богатейшие виноградники. И везде поют соловьи и порхают птицы с диковинным оперением, а на верхушках высоких деревьев сидят аисты замечательной белизны. И еще удивительное. На крутых скалах по обеим сторонам реки поставлены были, будто стеречь долину, две огромные фигуры Будды. Шейх назвал Шакьямуни и объяснил, что Будда, просветленный, происходил из индийского племени шакьев. Высота одной фигуры составляла самое меньшее 100 газов, а второй, наверное, 60-70. Газ, мера длины, чуть больше 70 сантиметров. В скалах было множество пещер, и стены их, мы увидели, расписаны очень красиво. Словом, помимо дорожных мучений, нам выпало увидеть в пути много удивительного и приятного. Как утверждают, самые быстрые гонцы султана способны ежедневно покрывать расстояние в 25-30 фарсангов, так что из Газны в Исфахан добираются они не дольше, чем за 2 недели. К резвому коню своему каждый в придачу берет еще одного доброго скакуна, ведет его в поводу, поочередно меняет гонец этих лошадей на перегонах от беката к бекату, а там на постоялых дворах стоят наготове особые кони для важных гонцов султана. Нам были определены такие же условия. Всадники, уходившие из каравана раньше, на постоялых дворах ожидали нас наготове с новыми лошадьми. Доехав до Бекатов, мы меняли своих взмыленных и усталых. В некоторых областях султаната вместо лошадей используют быстроходных верблюдов. Шейх, оказывается, и прежде ездил на таких животных, я же не ездил на верблюдах никогда. Невероятным казалось мне поэтому, что ездовые верблюды способны обогнать самых лихих скакунов. На сей раз, однако, из-за пожилого своего возраста, шейх плохо перенес езду на верблюдах. Да и без того длительная дорога изнурила шейха, хотя для шейха устроили особое кожаное сиденье вместо седла, пошире, поспокойней, наподобие кресла, а там, где дорога была спокойней, он ехал в повозке. Старость не преодолеешь даже сильной волей. Наставник изрядно измаялся в путешествии. К тому же к телесным его мучениям добавились страдания душевные. Вправду говорят, что слишком много людей в этом подлунном мире за добро платят злом. Неужто сей недалекий эмир Масуд, исцеленный шейхом, не мог позволить ему побыть хоть немного дома, в Исфахане, хотя бы узнать, жив ли младший брат шейха Абу Махмуд? Нет, эмир торопился. Он не разрешил шейху ни с братом повидаться, ни с той невольницей из Бухары, брошенной в Зиндан из-за того, якобы, что она налила ртуть в ухо эмира. До сих пор не могу понять, что за тайна здесь скрыта. Знаю лишь, что шейх тяжело переживал жестокость и обман эмира, не выполнившего своих обещаний. Всю ночь перед нашим выездом из Исфахана шейх не сомкнул глаз. Всю ночь прошагал по тесной каморке, нам отведенной. А на рассвете, в сопровождении 10 всадников, мы уже выехали из города. На безлюдных улицах видели все те же зловещие знаки чумы, все тех же в черных повязках на лицах собирателей трупов. Переехав мост Пули-Сангин, мы повернули направо к мечети Куни-Гунбас, а за мечетью опять показалось нам на миг огромное здание библиотеки Хисар, точнее, стены ее без купола да высокие закоптелые порталы. Там, за библиотекой, был его дом и двор. Но опять пучеглазый, длинноусый мушриф, увидев, что шейх остановился, подъехал ближе и, ни слова не говоря, ударил плетью несколько раз по крупу его коня. Шейх тоже не сказал ни слова. Целую неделю ехал, будто воды в рот набрал. Лишь в стране горцев Гури лицо его чуть просветлело. Но и тогда шейх молчал. Разговаривал только со мной и только ночью на стоянках, когда мы разводили костры, чтобы немного передохнуть и погреться, перед тем, как помолиться и отойти ко сну. Ежедневно мы проезжали путь не менее чем в 20 фарсангов, я думаю. А молва людская обгоняла караван. И в любом месте, где бы мы ни останавливались, нас ожидали люди, больные и немощные. Откуда они узнавали о шейхе, от кого? Одному Аллаху известно. Плача и стеная, бросались они шейху в ноги, просили избавления. Нукеры били и гнали их прочь, они оставались. И тогда шейх жестом утихомиривал нукеров, принимался смотреть больных. Шейх не знал ни отдыха, ни покоя. Не было немощных, так он на стоянках отправлялся за разными травами или наблюдал птиц и зверей. Мне он рассказывал иногда по вечерам, в час редкого спокойного настроения, о том, как возникают горы и ущелья, учил читать раскрытую книгу камня, песка, глины. Даже в трудной этой дороге он думал о будущих произведениях. Такова его натура. Даже в крепости Фарадж, куда его ввергли злобы и наветы врагов, он был занят чтением и размышлением. Я бывал у него в заточении. Помнится, начальником крепости был Ибн Ягзон, старец на редкость справедливый и благочестивый. Он отвел для шейха самую просторную и самую тихую комнату в крепости, снабжал бумагой и перьями. Каждое утро я приходил к шейху. Расхаживая по комнате, он диктовал, я записывал. За 4 месяца заточения шейх закончил несколько своих произведений. Тут были повествования, много стихов, размышления о музыке, исследования фигур логики. Позже шейх смеялся. «Поистине нет худа без добра. Не попади я в крепость, возможно, ничего не написал бы. Так-то оно так. Но когда шейх попал в крепость Фарадж, он в то время был еще полон сил. Не то теперь. Шейх ослаб от страданий своих, видимых мне и, наверное, неведомых мне. Его душу грызла какая-то боль, о которой он никому не говорил. Может быть, о боли этой, о тайной тоске знал Шакалон, но Шакалон остался в Исфахане. Сколько ни просил шейх эмира, не разрешил он шейху взять Шакалона с собой. Каждый раз, когда мы останавливались вечером в пути и зажигали на ночь костры, шейх уходил куда-то и где-то долго бродил один. Из-за какого горя не находил он себе покоя? Это я узнал много лет спустя. Оказалось, что шейх в юности был влюблен в мать той самой бухарской невольницы, которую прислали эмиру Масуду. Девушку разлучили с возлюбленным. Судьба несчастной узницы эмира, брошенной по его приказу в исфаханский зиндан, очень волновала шейха. Кем была ему эта девушка? О том ничего не могу сказать. Повезет ли шейху теперь? Если султан выздоровеет, то в порыве благодарности, может быть, скажет шейху: «Проси, чего хочешь». И шейх тогда попросит сохранить жизнь несчастной Каракес. Случится ли так? Осуществится ли это намерение, в котором шейх мне признался однажды? Не знаю. Шейх сегодня очень устал. Как только мы прибыли в Бекат на ночлег, последний перед Газной, он ушел в отведенную ему келью и лег там. Я же начал готовить пищу на завтрашнее утро. Из воспоминаний Абу Убайда Джуз-Джани. Ибн Сина и вправду за дни путешествия так истомился душой и телом, что едва положил голову на подушку в отведенной келье, тут же и заснул. Недаром говорится в народе: тяжелая дорога готовит к загробной жизни. Но что это за плач? Или грустная песня? Кто это? Кто? Простите меня, несчастную, о великий исцелитель. Я не нашла никого, кто бы внял моей мольбе, кто бы сжалился надо мной. Потому-то со своим горем пришла я к вам. Бутакес Бегим? Но мне сказали, что Бутакес Бегим умерла. Да, я умерла, исцелитель мой, и останки мои покоятся в Алайских горах, у подножья горы Угус. Странно. Мертвая воскресла и плачет, как ребенок. Как же не плакать? Вы же знаете, какие беды пали на мою единственную дочь. Разве, услышав про это горе, могла я спокойно лежать в могиле? О, нет! Я, рыдая, молилась Аллаху. Уж не знаю, дошли ли мои мольбы до него, или слезы мои расплавили надгробный камень, только могила моя разверзлась. Всевышний вернул мне жизнь. Плача пошла я в Исфахан искать свою дочь. Ни ее не нашла, ни души, которая бы отозвалась на мое горе. Пришла к вам, исцелитель мой. Я ведь выпросила ее у Аллаха, единственное мое дитя. Не от вас она у меня, увы, но я люблю ее, будто она плод нашей с вами любви. Я так и думал, Бегим. Так сказал мне и Шакалон. Но что же я могу сделать, Бегим? Что? В горькие дни разлуки нашей вы тоже говорили, что я могу сделать, и меня оторвали от вас. Что же за мир несчастный, где никаких сил против зла нет ни у кого? О, я ведь тоже перенес немало несчастий, моя Бегим. Каких? Не ведаю. Вы ведь вычеркнули меня из своего сердца. Кто там в вашем сердце? Что там в вашем сердце, я не знаю. Вы прославились на весь свет, как великий исцелитель. Я же осталась одна, покинутая всеми, кто был мне дорог. Я теперь знаю, нет нигде таких огромных гор, как Алайские горы. Нет нигде таких белых-белых вершин, как вершины в Алайских горах. нет нигде воды чище и прозрачней Алайской, и пастбищ нет лучше, чем Алайские пастбища. Но мне там было не до Алая. Я все глаза проглядела, глядя на дорогу, ожидая вас, Исцелитель. Мыслями я была всегда в степях около Бухары. Долгие-долгие годы я провела в думах о вас, вспоминая, как ранней весной мы скакали среди полевых маков. Не покажется ли, милый сердцу всадник, на караванных путях, ведущих к Алаю? Все думала, все ожидала. Не показался. Он писал книги. Писал их в те звездные ночи, когда я побегим. Не будем говорить о написанных мной книгах, о славе моей. Ведь я, чтоб хоть раз увидеть вас, я отказался бы от всех этих книг и от славы. Да, моя бегим. Да, моя первая любовь. Но если правда, что вы сейчас мне говорите, то вам вручаю судьбу моей дочери, которую выпросила я у Аллаха, думая о вас, Абу Али. Вы едете в Газну лечить султана Махмуда. Сделайте же так, чтобы с ней не случилось плохого. Я люблю ее, вашу дочь. Вы еще любите меня? Память обо мне. Тогда знайте, прах мой останется в Алайских горах, а душа будет обитать в проклятом Исфахане и в Газне проклятой. Обитать, обреченный на вечное горе, коль вы не поможете. Ибн Сина проснулся весь разбитый. Долго лежал без движения, вглядываясь в крупные звезды, видные через округлое отверстие в потолке. Что это было? Сон? Явь? Ибн Сина не раз задумывался о природе сновидений, пытался разгадать их тайну. Он в Аль-Каноне определил, какие типы сна бывают у людей здоровых и людей больных, как они связаны с пневмой животной и пневмой душевной. Казалось бы, он все знал, что можно, что допустимо знать человеку о сне и сновидениях. Но вот то, что произошло с ним нынче, когда он видел живую Бутакес Бегим, слышал ее голос, полный горечи и муки, разве то было сновидение? И он в то время спал? Как сказала ему Бегим: «Я люблю дочь, как будто она ваша дочь, Абу Али. Ее судьбу вручаю вам». В Исфахане, взявшись за лечение эмира Масуда, Ибн Сина надеялся повидать дочь Бутакес Бегим. Эмир даже разрешил ему это, но словом устным, не письменным. И потому сторож Зиндана потребовал от Ибн Сины указ с эмировой печатью, без него же не пропустил кузницы. Так он и не увидел Каракес. А срок отъезда их в Газну эмир назначил на раннее утро следующего дня. Ибн Сина почувствовал, нет ему спасения от гнетущей тоски. Прилег на подушку, закрыл глаза. Вот он. Вот маленький зеленый холм, среди беспредельной степи, там, за Авшаной. Большая белая юрта, а внизу, вокруг холма, много других юрт, коричневых, серых, поменьше. Весна, буйство трав. Даже на высоких песчаных барханах, словно огоньки, горят красные полевые маки среди золотистого осота, бархатистой полыни, мелкого дикого лука, ревеня, сайгачей травы, нежных одуванчиков. Молоденькие тоненькие девушки бегают, раскачиваются птичьи перья на их красных колпачках, звенят серебряные монетки маниста. Песни плавно плывут, рассекаются, будто река по безграничной степи. Абу Али, бывало, подолгу слушал пение то девушек, то молодых джигитов, и казалось тогда ему, что он не в степи, а на огромном корабле, что движется в какой-то иной, полный звезд, прекрасный мир. Неожиданно его руке осторожно касается чья-то теплая ладонь, словно кроткая милая птичка прилетела. «Господин лекарь, вас спрашивает госпожа». Менделевидные раскосые глаза девушки-служанки улыбаются ему. Она куда-то ведет Абу Али за руку. «А, вон оно что!» — в густой саксаульник, и, пройдя через него, они оказываются у белой юрты. Грозно ворчат волкодавы, из мрака выдвигаются фигуры сторожей. Кто это шляется ночью? Госпожа занемогла. Ей нужна помощь врачевателя, отвечает шустрая служанка, тихонько подталкивая Абу-Али ко входу. На верхнем ободе каркаса висит одна единственная лампадка. Мерцающий слабый свет ее отражается на белом пологе. Краешек полога приподнимается. Белоснежные руки, похожие на лебединые крылья, нетерпеливо тянутся к нему. «Идите сюда, скорее!» И крылья руки обнимают его. «Милый мой врачеватель, милый мой исцелитель!» Абу-Али чувствует на своем лице горячее дыхание Бутакес Бегим. Он отвечает на поцелуи. Волосы ее пахнут чуть горько, губы ее и сладкие, и солоноваты. Вот оно, счастье. «Наставник, наставник!» — кто-то зовет его. Ибн Сина словно из омута выплывает, исчезает видение. Абу-Убайд смотрит на своего наставника, прижав к груди руки. «Принести вам поесть, наставник?» «Благодарю, дорогой, но я не голоден». «Что с вами, наставник? Вы же целый день ничего не ели». «Разве?» «Ну, для здоровья голод иногда полезен». Ибн Сина встал с постели. «Я выйду немного пройдусь. Потом поедим вместе».